Глава 12. Гвен дает поручение птичке чересчур. И главное, волшебник Алеша узнает о голубой искре. Теперь вернемся назад, друзья мои. Вы, надеюсь, помните, что Астрель так быстро убежала из башни Ренгиста Беспамятного, что Гвен, хранитель леса, не смог догнать ее. И, конечно, вы догадались, кто в это время постучал в дверь башни. Да-да, вы не ошиблись. Это был никто иной, как волшебник Алеша. А на плече у него сидел сердитый и, вконец, изголодавшийся кот Васька. Если бы вы 5 минут спустя заглянули в зал, где у горящего камина, безразличный ко всему, сидел в своем кресле Ренгист Беспамятный, вы бы сильно удивились. Посреди зала, как всегда, суровая и невозмутимая, стояла тетушка-черепаха, а Гвен и волшебник Алеши, перебивая друг друга, засыпали ее вопросами. «Куда она убежала? Что вы молчите? Отвечайте! Ну!» Это нетерпеливо спрашивал, конечно, Гвен, хранитель леса. «Кто этот величавый старик? Это и есть Ренгист Беспамятный?» Это уже спрашивал волшебник Алеша. «Почему она так торопилась, будто за ней кто-то гнался?» Тем временем сверкающие ножи и мечи ушли в толщу стен и пропали. Последняя стрела с пестрым оперением скрылась между плитами пола. Острый кинжал, опоясанный по рукояти золотыми буквами, пронзил насквозь спинку кресла Ренгиста Беспамятного и полетел прямехонько к распахнутому окну. В последний момент волшебник Алеша ловко ухватил его за рукоять. «Посмотри-ка! Вернулся ко мне старый знакомец! Вот и надпись та же самая! Сомневаюсь и вам советую!» — удивился волшебник Алеша, разглядывая кинжал. «Хотя, по правде сказать, я сразу смекнул. Неспроста в этом зале столько всяких ножей и кинжалов. Тут какое-то волшебство, ясное дело. А теперь, похоже, они возвращаются назад, откуда прилетели. Что ж, может статься, ты мне еще пригодишься. Кинжал господина вряд ли». Кинжал шевельнулся в его руке и затих. «Какая опасность грозит Астрель? Я должен знать!» Гвен схватил за плечо тетушку-черепаху. Но она сердито стряхнула его руку. «Я получил это письмо. Его написала принцесса Сумерки. Взгляните, пожалуйста!» Волшебник Алеша сунул руку в карман. Но письма не было. Хрупкая бумага рассыпалась в прах, в мелкие клочья. «Все врешь! Нет у тебя никакого письма, обманщик!» С угрозой прохрипела тетушка-черепаха. «Было письмо, подтверждаю!» — оскорбленно пискнул кот Васька. Птичка чересчур, с любопытством вертя головкой, поглядывала то на Гвена, то на волшебника Алешу. «Я пришел сюда, чтобы помочь вам, но я должен знать!» «Она чего-то боялась», — перебил волшебника Алешу Гвен. «Сердце мне сказала. Где она? Где мне ее искать?» «Эх, молочка бы попить», — вздохнул кот Васька. Тетушка-черепаха с каменным спокойствием слушала их и, похоже, вовсе не собиралась отвечать. Она повернулась и не спеша затопала к двери. Каждый ее шаг раскатисто и гулко отдавался под сводами зала. Тетушка-черепаха вернулась, держа в руках глиняную миску с молоком, с натугой наклонилась, так что скрипнуло жесткое платье, словно сделанное из костяных пластинок. Подтолкнула кота Ваську ногой к миске с молоком. Кот Васька перевернулся в воздухе и неловко растянулся на полу, к большому удовольствию птички чересчур. «Нет, «Каковы манеры? Никакого представления о вежливости!» — оскорбленно зашипел кот Васька. Но, отведав молока, нашел, что оно преотличное. Он снисходительно посмотрел на тетушку-черепаху и принялся с удовольствием лакать молоко. «Своих дел по горло, а тут еще с вами болтай попусту!» — досадливо пробурчала старуха. Но, увидев, с каким отчаянием ждет Гвен, кивнула ему. «Астрель, принцесса Сумерки! Ну и что, Астрель? Я все про нее знаю. У девчонки нет от меня секретов. Она не помнит ни отца, ни матери. Росла одна, в холодном, пустом замке. Сама мне рассказывала. Бывало, весь день напролет зябла возле высокого окна. Все ждала чего-то, бедная малышка. Ничего не знала, где отец, где мать, живы ли. Спрашивала слуг, они не гу-гу, как будто боялись чего-то. Один за другим уходили и не возвращались, словно замок был зачумленный. Шли годы, и вот Астрель одна одинешенька отправилась в путь. Она готова была объехать весь свет, лишь бы хоть что-нибудь разузнать о своих. Немало дней скиталась она, пока однажды на проезжей дороге ее лошадь не схватили под узцы братцы, добрые и славные Игни и Трагни, детки нашего короля, будь они прокляты. С тех пор и держат ее во дворце, как птичку в клетке. — В клетке? — в ужасе подпрыгнула птичка чересчур. «В клетке! Ах, не говорите таких слов! Это чересчур страшно!» «Между прочим, нигде так не погреешься, как у камина», — очень довольный заметил кот Васька. Он тем временем свернулся клубочком на ковре у ног рингиста беспамятного. «Камин! Прелесть какая! Живой огонь! Не то что батарея у нас в доме! Конечно, не надо лезть слишком близко, особенно тем, у кого такая красивая шерстка. Вот когда вернемся, я всем котам во дворе расскажу. Прекрати!» Негромко, но строго одернул его волшебник Алеша. «А почему Астрель не пробует убежать из дворца?» С волнением спросил Гвен. «Попробуй убеги! Какой умник нашелся! Сколько раз она убегала!» — проворчала тетушка-черепаха. — Слушай последнее. И довольно. Больше я ничего не скажу. Все равно нет ей спасения. Знай, в сумерках Астрель становится невидимой. Она может незаметно ускользнуть из дворца. А дальше что? На всех улицах стражи с фонарями. Ночью не схватят, так утром поймают. Да и куда ей бежать? «В лес!» — Гвен вскочил на ноги. «Только бы ей выбраться из дворца! Я спрячу ее в лесу! Там никто ее не сыщет! Деревья, мои друзья, скроют ее в своей тени! Птицы будут служить ей!» «Служить? Только не я!» — надменно и гордо взъерошила перья птичка чересчур. Но тут же смягчилась. «Впрочем, я могу стать ее подругой. Она милая. Я даже расскажу о ней господину Каргору. Он мой хороший приятель. Я к нему запросто летаю и рассказываю все новости». «Да я сверну тебе шею! Посмей только сказать ему хоть слово!» — свирепо прохрипела тетушка-черепаха. «Как ты посмела сюда явиться? Дрянь ты этакая, если якшаешься с этим дьяволом Каргором!» «А вот тут вы не правы!» — бесстрашно воскликнула птичка чересчур. Но на всякий случай она взлетела повыше и уселась на прокопченную потолочную балку. Птичка чересчур, чувствуя себя в безопасности, строптиво вскинула головку. «Это вот вы, вздорная и злая, госпожа тетушка черепаха, а господин Каргор самый добрый на свете. Он обещал спасти нас от страшного ворона, который завелся в нашем лесу и губит невинных птичек. Вот что он мне сказал. Я только закончу одно неотложное дельце и весь к вашим услугам. Мне надо кое-что уничтожить, погасить. Вот что он мне сказал. А я сама видела, что он хочет погасить маленькую голубую искру. А она горит и не гаснет. Прямо беда. Что ты сказала, птичка чересчур? Голубая искра горит и не гаснет? Встрепенулся волшебник Алеша. Это любопытно. Ну-ка, расскажи поподробней. Да слушай ты ее больше, гневно проскрипела тетушка-черепаха. Была бы у меня под рукой метла или жердь подлиннее, я бы ей показала. Да, горит и не гаснет. Птичка чересчур насмешливо посмотрела на тетушку-черепаху. Но он ее непременно погасит. И тогда господин Каргор обещал... Но птичка чересчур не успела договорить, потому что рингист беспамятный, до сих пор равнодушный ко всему, словно окаменевший, вдруг вздрогнул и медленно приоткрыл глаза. Каргор обещал знакомые слова. «Ты обещал мне!» — глухо проговорил он. И столько страдания, неизжитой боли было в его голосе, что все стихли, глядя на него. «Каргор, ты обещал мне, что я услышу ее голос!» «Голос моей дождерены! Взамен ты потребовал! Отдай мне за это, чтобы я у тебя не попросил!» Я согласился и скрепил свое слово клятвой. Я услышал ее голос. Рингист беспамятный оперся на ручки кресла и встал. Он встал так тяжело, как если бы мраморная статуя поднялась с мраморного кресла. Он стоял, выпрямившись, величественный, словно былое могущество вернулось к нему. Волосы седым серебром падали ему на плечи. В глазах, не проливаясь, стояли крупные слезы. Вдруг он пошатнулся, словно силой покинули его. Волшебник Алеша бросился к нему и успел поддержать рухнувшего ему на руки дряхлого беспомощного старика. И только он один услышал его угасающий шепот. «Потом, потом я сдержал свою клятву, Каргор. Я отдал тебе то, что ты потребовал, хотя знал, что это смерть, что это страшнее смерти». Волшебник Алеша и тетушка-черепаха усадили в кресло рингиста беспамятного, и он снова погрузился в безжизненный сон и молчание. «Растревожили моего доброго господина!» — причитала тетушка-черепаха, заботливо укутывая старика мягким бархатным плащом. «Явились сюда какие-то бродяги, коты, дрянные печушки». «Мальчишка из леса!» «И вправду, кто ты такой? И не пойму, чего тебе надо!» Тетушка-черепаха подозрительно покосилась на волшебника Алешу. «Мяу!» — отчаянно взвыл кот Васька. Тетушка-черепаха нечаянно наступила ему на хвост. «Ну и лапа у вас, надо сказать! Будьте поосторожней, если у вас такие лапки! Поспать не дают порядочному коту!» И он снова свернулся клубком у ног рингиста беспамятного. Волшебник Алеша в задумчивости потер лоб. «Слишком много странного и необъяснимого», — обрушилось сразу на него. «Как будто в этой сказке все страницы перепутаны. Птичка чересчур, а тетушка-черепаха? Почему она так ненавидит Каргора? Рингист беспамятный, его непонятная бессвязная речь. Какая тайна стоит за ней, и, главное, голубая искра. Почему она горит и не гаснет? И почему ее хочет погасить Каргор? Не здесь ли разгадка всего? Может быть, это и есть та ниточка, за которую надо потянуть? И тогда весь клубок... Значит, так. Значит, надо непременно проникнуть в башню Каргора, чем бы это ни грозило. К тому же у него есть кинжал с надписью на рукояти, так что голыми руками его не взять. «Птичка чересчур!» — негромко окликнул Гвен маленькую птичку. «У меня к тебе дело. Очень важное. От этого зависит жизнь и смерть. Слышишь, птичка чересчур?» «Ты наш друг, Гвен — хранитель леса». Птичка чересчур перелетела к нему на плечо и на миг с нежностью прижалась своей быстрой головкой к его щеке. «Поверь, я сделаю для тебя все, что смогу». «Добрая душа, хоть и дуреха!» — вздохнула тетушка-черепаха. Дрова в камине догорели. Казалось, алые угли тихо шевелятся под мягким пеплом. Небо на востоке посветлело. Проплыло высокое розовое облако. «Вот и утро! Развели разговоры на всю ночь!» — недовольно проскрипела тетушка-черепаха. «А толку что? Одна болтовня, и все! Разве кто поможет в нашей беде?»